хотим. Так мы друг друга спасем и не сгорим. Видели планеты, как мерцают слезы. След от них остался, но источника нет. Миллиарды лет, расстояние бескрайние, опять и опять доносят их свет. Видели планеты, как мерцают слезы. След от них остался, но источника нет. Миллиарды лет, расстояние бескрайние, опять и опять доносят их свет. Последний раз вокруг оси я теряю соки, я теряю лепестки. Прощальный вздох, расслаблен пульс. Нас давно сорвали, кислородом захлебнулись.